Глава 4. 7 января пришлось вставать с самого ранья. В половине 11 следовало вернуться к нашему суровому смотрителю Лудоса, или, если хотите, Себастьяну Перейра, торговцу черным деревом. В общем, в 10.30 наша свобода заканчивалась и начиналось привычное уже служение русскому проекту. Так что надо было успеть обрешать все дела с нашими новыми соратниками, с которыми через Скворца забили стрелку на половине 9. Что именно будем делать сегодня, мы, как всегда, не знали. Но Седой накануне потребовал, чтобы мы прибыли хорошо выбритыми и постриженными, а Ленке было сказано подготовить камеру. Второй и третий пункты проигнорировали, мы стрижемся под машинку, а на ориентировках, кстати, я еще густо волосат, а Ленка без камеры из дома не выходит, она может обувь забыть, но камеру вряд ли. Тщательно побрившись, без аппетита позавтракали и, собрав всю семью, поехали к Дюсш. Предполагалось, что будет идиотский шпионский ритуал, много ходового опоздавания с зависанием на проводах или парой харь в соседних кустах. Подходящих подъездов рядом нет, дома далековато, некуда воткнуть наблюдателей. Но все обошлось. Приехали, а у школы нас уже ждут три грузовые тентованные газели, старенькая ауди и небольшая массовка. Тит, Скворец и еще один бывший патриотик, Коля Чернышевский, тоже активный копатель. И с десяток бомбистов, причем трое из вчерашних санитаров. Что в машинах? Снаряды, 76 миллиметров, невозмутимо ответил Тит. Сюрприз, однако. Это с северо-западного склада, пояснил Тит. Думаю, правильно будет перевести сначала с него, потом поближе и уже в конце с тутошнего, самого ближнего. Ну что ж. Федя выглядел несколько озадаченным. «Правильно думаешь?» «В самом деле, получилось неожиданно. Думали, предварительно встретимся, сначала все обговорим, а потом уже начнем заниматься перевозками. Мы ведь даже со сторожем не общались. Сейчас выяснится, что Паша забыл вчера его проинструктировать и придется на ходу решать проблемы. Однако все обошлось. Сторож был проинструктирован. «А я вас со вчерашнего вечера жду. Володя был нам рад, даже и не знаю почему. Может, скучно ему тут было в одиночестве-то?» «Думал, ночью приедете. Командир сказал...» «В общем, я в вашем распоряжении, буду рад послужить родине». «Ну вот, и еще один энтузиаст», — с глухим раздражением подумал я. Что за тупая самоотверженность? Мы ведь даже не сказали, что именно будем делать. Может, мы тут будем массовыми расстрелами развлекаться? Хотя ему простительно, ветеран, инвалид и просто обойденный вниманием человек. Зашли, осмотрелись. Места много. Площади вполне приличные, ничего не растащено. Здание крепкое и добротное. Простоит еще лет 100. Вот это под снос. Короче, махинации прет за километр. Для того, чтобы это понять, вовсе не обязательно быть специалистом-архитектором. Укладку решили начать в восточном спортзале. А тут еще и западный есть. Симметрично, двери в двери, через широкий длинный коридор. Ну, ничего там особенного не было. Кроме того, что пол оказался разобран почти наполовину. Часть досок уложили вдоль стен, а часть уже попилили на дрова. Тит сказал, что это очень удобно. Почему удобно, спрашивать не стали. Неловко как-то. Мы вроде как старшие, большие, всезнающие и опытные. Ну и пусть себе. Наверное, ему виднее. Мы ведь никогда... массовым складированием не занимались. для нас каждая находка снаряда всегда была своего рода ЧП. «Насчет мер безопасности», — напомнил Федя. «Ты слышал, чтобы кто-то из наших взорвался?» Вполне уже свойски подмигнул Тит. «Нет, не слышал». «И не услышишь. Мы все знаем, все умеем. Я инженер». Это было сказано с гордостью. «Ну, я, в общем, считай, пока бакалавр, но по пользе будут тяжелые реактивные снаряды с третьего склада. Их отдельно уложим. Со взрывателями, как договорились, в последнюю очередь и подальше». «Да, надо подальше будет уложить. Потом наш сапер подъедет, посчитает безопасное удаление, чтобы в случае чего детонации не было». «Я и сам могу посчитать», — живо отреагировал Кит. «Так что обойдемся и без вашего сапера». «Ладно, там посмотрим». «Ну что ж, начинайте помаленьку работать, мы отъедем по делам». «Пацанов покачаться не оставите?» — кивнул Тит на Юнг. «Быстрее управимся, сделаем пару лишних ходок». «Кстати, как ездите?» — спохватился Федя. «Как обычно», — Тит пожал плечами. «Такое ощущение, что для него это и в самом деле вполне обыденное дело. Походное хранение, моя Ауди, сзади груз. Если вдруг засада, по телефону предупреждаю. Все отработано». «Понятно». Федя посмотрел на Юнг и сверился со мной взглядом. «Да, неплохо бы их оставить, чтобы присмотрелись к нашим новым соратникам, познакомились поближе, грубо говоря, снюхались. Кроме того, пока мы отсутствуем, нам здесь нужны свои люди. Согласитесь. Работа предстоит небезопасная, это вам не булки вареньем мазать». «Да все будет в порядке», — верно истолковал наши перегляды Тит. «Я здесь, значит, безопасность будет на высшем уровне. Я за каждый снаряд отвечаю». В этот момент к нам присоединилась Ленка. Зашла полюбопытствовать, чем это мы тут занимаемся. Тит приосанился, прочистил горло и вопросительно посмотрел на нас. «Лена Д., репортер», — лениво представилась Ленка. «Биограф этих мужественных товарищей». «Лена Д.», — расцвел Тит, — «что вы говорите? Я большой поклонник вашего творчества. Ваши ролики — это шедевр. И, разумеется, вы прекрасно освещаете работу этих великих людей». «Пафосно», — с обычной прямотой пробурчала Ленка. «И потом, я что, так старо выгляжу, что ко мне на «вы»?» «Нет-нет, что вы, это просто обычная вежливость». Тит, с большим интересом, глазевший на Ленку, неожиданно поинтересовался. «А могу я узнать, что вы делаете сегодня вечером?» «Оу!» — удивилась Ленка. «Давненько же ко мне не подкатывались с такими предложениями». Федя многозначительно повел плечами. «Интересный у вас разговор». «Видишь вот этого большого примата?» Ленка ткнула пальчиком Федину грудь. «Это как бы мой муж. Как бы господин и повелитель. Тебя по-прежнему интересует, что я делаю сегодня вечером?» «Прошу прощения», — Тит мгновенно покраснел и засмущался. «Я просто был не в курсе, я прошу извинить». «Раньше надо было клинья подбивать», — свойски подмигнул Федя. «Лет этак 10 назад». «Да-да, я понял». «Ну, все, мы поехали», — заторопился я. «А хлопцы?» — напомнил Тит. «Юнги», — поправил Федя. «В смысле?» — не понял Тит. «Это наша терминология. Все, кто до 18, юнги». «А поскольку у нас в стране поголовный инфантилизм, подавляющее большинство и до 21 юнги», — внес я коррективы, а половина из этого большинства и до 30. В общем, у половины страны детство в жопе играет, — округлил Федя. Поэтому, наверное, живем так плохо. Как скажете. Я заметил, что в непринципиальных вопросах Тит человек покладистый и не скандальный. Юнги так юнги. Ну так что? Хорошо, пусть работают. С видимой неохотой согласился Федя. Поедете на вторую ходку, не берите их с собой. Пусть здесь охраняют. Ладно, кивнул Тит. Там у нас есть кому грузить. Ну все, поехали мы. Если будет что-то экстренное, свяжешься с нами через Юнг. Если их не будет рядом, в дороге, например, отправишь СМС вот сюда. Федя продиктовал Титу номер моего резервного телефона.